Предметы старины хранят налет неуловимой сущности. Она бесплотна, как эфир, но включена в незыблемый космический расчет. То символ непрерывности для нас почти непостижимый, тайный код к тем замкнутым пространствам, где живет минувшее, сокрытое от глаз. Я верю в это, глядя, как закат старинных ферм рассвечивает мох и пробуждает призраки эпох, что вовсе не мертвы, а только спят. Тогда я понимаю, как близка та цитадель, чьи стороны века.